Глава 16. Его ощущения пришли в норму в звездном зале дворца Престейна. Зрение вернулось к нему. Он увидел высокие зеркала и золотые стены, библиотеку с библиотекарем-андроидом на шаткой библиотечной лесенке. Он услышал стук механического пишущего устройства, за которым сидела секретарша-андроид. Он почувствовал вкус, когда пригубил коньяк, поданный ему роботом-барменом. Фойл понимал, что находится в безвыходном положении, приперт к стене. Сейчас ему предстоит принять самое важное решение в жизни. И тем не менее он пренебрег врагами и обратился к сияющей улыбке, застывшей на металлическом лице бармена, классическому ирландскому оскалу. «Спасибо», — поблагодарил Фойл. «Счастлив служить», — ответил робот, ожидая следующей реплики. «Приятный день», — заметил Фойл. «Где-нибудь всегда выдается чудесный день, сэр», — просиял робот. «Отвратительный день», — сказал Фойл. «Где-нибудь всегда выдается чудесный день, сэр», — отозвался робот. «Погода», — сказал Фойл. «Где-нибудь всегда выдается чудесный день, сэр». Фойл повернулся к присутствующим. «Это я», — сказал он, указывая на робота. «Это мы все. Мы много болтаем о свободе воли, хотя не представляем из себя ничего, кроме реакции. Механической реакции, однозначно заданной и определенной. И вот... вот я здесь, готовый реагировать. Нажмите на кнопочку, и я подпрыгну». Он передразнил холодный голос робота. «Счастлив служить, сэр». Внезапно его тон изменился и прозвучал, как удар бича. «Что вам надо?» Они беспокойно зашевелились. Фойл был обожжен, обессилен, изранен. И все же оставался хозяином положения. «Давайте оговорим условия», — продолжал Фойл. «Меня повесят, утопят, четвертуют, если я не... Чего вы хотите?» «Хочу вернуть свою собственность», — холодно улыбаясь, заметил Престейн. «18 с лишним фунтов пире. Так, что вы предлагаете?» «Я не делаю никаких предложений. Я требую то, что принадлежит мне по праву». Вслед за ним Даггинхэм и Янг Йовел попытались вставить слово. Фойл резко оборвал их. «Пожалуйста, давите на кнопку по одному, джентльмены». Он повернулся к Престейну. «Жмите сильнее. Кровь и деньги. Или найдите другую кнопку. Кто вы такой, чтобы выставлять сейчас требования?» Престейн поджал губы. «Закон?» — начал он. «Угрозы?» — Фойл рассмеялся. «Хотите меня запугать?» «Не валяйте дурака, Престейн. Разговаривайте со мной так, как говорили на новогоднем балу. Без милосердия, снисхождения, лицемерия». Престейн склонил голову, глубоко вздохнул и прекратил улыбаться. «Я предлагаю власть», — заявил он. «Признание вас моим наследником, равную долю в предприятиях Престейна, руководство кланом и семьей. Вместе мы сможем править миром». «Спире?» «Да». «Ваше предложение рассмотрено и отклонено. Предложите свою дочь». «Оливию?» Престейн сжал кулаки. «Да, Оливию. Кстати, где она?» «Ты!» — вскричал Престейн. «Подонок! Мерзавец! Ты смеешь! Вы предложите дочь за пире?» «Да», — едва слышно произнес Престейн. Фойл повернулся к Даггинхэму. «Ваша очередь, мертвая голова». «Если разговор пойдет таким образом», — возмущенно начал Даггинхэм, — «именно так он и пойдет, не сомневайтесь. Без милосердия, без снисхождения, без лицемерия. Что вы предлагаете?» «Славу. Мы не можем предложить денег или власти. Можем предложить честь. Гулли Фойл — человек, спасший внутренние планеты от уничтожения. Можем предложить безопасность. Ликвидируем ваше досье. Дадим уважаемое имя. Прославим навеки». «Нет», — вмешалась неожиданно Джизбелла МакКуин. «Не соглашайся. Если хочешь быть спасителем, уничтожь секрет. Не давай пире никому». «Что такое пире?» «Тихо!» — рявкнул Даггинхэм. «Это термоядерное взрывчатое вещество, которое воспламеняется одной лишь мыслью — психокинезом», — пояснила Джизбелла. «Какой мыслью?» «Просто желанием взорвать его, направленным желанием. Этого достаточно, если пире не изолирован инертно-свинцовым изомером». «Я же велел тебе молчать», — прорычал Даггинхэм. «Это больше, чем идеализм». «Ничего нет больше идеализма». «Секрет Фойла больше», — пробормотал Янг Йовел. «Пире сейчас сравнительно маловажен», — он улыбнулся Фойлу. «Секретарь Шеффилда подслушал часть вашей милой беседы в соборе. Нам известно, что вы джантировали в космосе». Воцарилась внезапная тишина. «Джантация в космосе!» — воскликнул Даггинхэм. «Невозможно! Ты знаешь, что говоришь!» «Знаю. Фойл доказал. Это возможно. Он джантировал на 600 тысяч миль от крейсера ВС до останков Номада. Как я сказал, это гораздо важнее, чем пире. По моему мнению, этим и следует заняться в первую очередь». «Тут каждый говорит только о том, что он хочет», — медленно произнесла Робин Уэднесбери. «Чего хочешь ты, Гулли Фойл?» «Спасибо тебе», — промолвил Фойл. «Я жажду понести наказание». «Что?» «Хочу очищения», — продолжил он сдавленным голосом. Позорное клеймо стало проступать на его перебинтованном лице. «Хочу искупить содеянное, свести счеты. Хочу освободиться от своего тяжкого креста. Эта боль раскалывает мне спину. Хочу вернуться в Жоффре-Мартель. Хочу, чтобы мне сделали лоботомию, если я этого заслуживаю. И я хочу знать. Я хочу...» «Вы ищете спасение», — перебил Даггенхэм. «Спасения нет. Я хочу освобождения». «Исключено», — отрезал Янг Йовел. «Ваша голова слишком ценна, чтобы отдавать ее на лоботомию». «Нам не до простых детских понятий. Преступление, наказание», — быстро вставил Даггенхэм. «Нет», — возразила Робин. «Должен быть грех и должно быть прощение. Мы никогда не сможем преступить их». «Наживо и убыток, грех и прощение, идеализм и практицизм», — горько улыбнулся Фойл. «Вы все так уверены, так прямодушны. А у меня лишь одни сомнения. Посмотрим, насколько вы действительно уверены. Итак, отдадите Оливию? Мне, да, так? А закону? Она убийца». Пристейн попытался встать, но рухнул в кресло. «Должно быть прощение, Робин. Ты простишь Оливию, Пристейн? Она убила твоих родных». Робин смертельно побледнела. «Вы, Йовел, у внешних спутников пири нет. Шеффилд признался в этом. Все равно будете испытывать его на них? Чтобы мое имя вспоминали рядом с именами Линча и Бойкота?» Фойл повернулся к Джезбеле. «Вернешься ты ради своего идеализма в Жоффре-Мартель отсиживать свой срок до конца? А вы, Даггенхэм, откажетесь от нее? Спокойно отпустите в тюрьму?» «Жизнь так проста», — иронично продолжал он. «И это решение так просто, не правда ли? Уважить права Пристейна, благополучие планет, идеалы Джезбеллы, реализм Даггенхэма, совесть Робин? Нажмите на кнопку, робот дернется». «Но ведь я-то не робот. Я выродок Вселенной, мыслящие животные. Я пытаюсь разглядеть путь через эту трясину. Возвратить Пире миру. И пусть он себя губит. Обучить мир джантации в космосе. И пусть он себе велича выступает от галактики к галактике, распространяя повсюду заразу своего уродливого образа жизни. Каков же ответ?» Робот-бармен внезапно швырнул миксер через всю комнату. В последовавшей тишине надсадно прозвучал голос Даггенхэма. «Проклятье! Ваши куклы, Пристейн, опять разладились от радиации!» «Ответ — да», — отчетливо произнес робот. «Что?» — ошарашенно спросил Фойл. «Ответ на ваш вопрос — да». «Спасибо», — сказал Фойл. «Счастлив служить», — отозвался робот. «Человек в первую очередь — член общества, а уж потом индивидуум. И независимо от того, обречет ли себя общество на уничтожение или нет, вы должны оставаться с ним». «Совсем спятил», — раздраженно бросил Даггенхэм. «Выключите его, Пристейн». «Погодите», — остановил того Фойл, не сводя глаз со слепительной улыбки, застывшей на металлическом лице робота. «Общество может быть таким тупым, таким бестолковым, таким запутавшимся. Ты свидетель нашего разговора». «Верно, сэр, но вы должны учить, а не диктовать. Вы должны учить общество». «Джантации в космосе? Зачем? Стоит ли нам рваться к звездам и галактикам? Ради чего?» «Потому что вы живы, сэр. С таким же успехом можно задаться вопросом, ради чего жизнь? Об этом обычно и не спрашивают, просто живут». «Сумасшествие», — пробормотал Даггенхэм. «Но увлекательное», — заметил Янг Йовел. «Жизнь должна быть больше, чем простое выживание», — сказал Фойл роботу. «Тогда определите это большее для себя, сэр. Не требуйте от мира гибели, если у вас появились сомнения». «Почему мы не можем все идти вперед?» «Потому что вы все разные. Вы не лемминги. Кому-то нужно вести и надеяться, что остальные не отстанут». «Кому же вести?» «Тем, кто должен. Одержимым. Выродком». «Все вы выродки, сэр. Вы всегда были выродками. Сама жизнь — это выродок. Спасибо тебе большое. Счастлив служить, сэр». «Ты спас сегодняшний день. И не только сегодняшний. Где-нибудь всегда выдается чудесный день, сэр», — проговорил робот, после чего он заискрился, затрещал и развалился. Фойл повернулся к присутствующим. «Он прав, а вы не правы. Кто мы такие, любой из нас, чтобы принимать решения за весь мир? Пускай мир сам решает. Кто мы такие, чтобы хранить секреты от мира? Пускай мир знает их и решает за себя. Идем в собор». Он жонтировал. Остальные следом за ним. Район до сих пор был оцеплен. вокруг собралась колоссальная толпа. Столько опрометчивых и любопытствующих людей джонтировало в курящиеся развалины, что полиция установила защитный индукционный экран. Но все равно озорники и зеваки пытались проникнуть на руины. Опаленные индукционным полем, они убегали с жалобным воем. По знаку Ян Кьёвела поле выключили. Фойл прошел по горячему щебню к восточной стене собора, от которой еще осталось футов 15 в высоту. Ощупал почерневшие камни. Раздался скрежещущий звук, и кусок стены 3 на 5 футов с резким визгом стал открываться, потом заел. Фойл нетерпеливо схватил его и дернул. Перекаленные петли не выдержали и рассыпались. Панель упала. Двумя столетиями раньше, когда религия была запрещена, а истовые верующие всех исповеданий ушли в подполье, несколько преданных благочестивых душ устроили эту потайную нишу и сделали из нее алтарь. Золото распятия до сих пор сияло негасимым огнем веры. У подножия креста покоился маленький черный ящик из инертсвинцового изомера. «Знак!» — выдохнул Фойл. «Ответ, который я ищу?» Он схватил тяжелый сейф, прежде чем кто-нибудь успел пошевелиться. Джонтировал сотню ярдов на остатки кафедральных ступеней. И там, на виду у всей толпы, открыл ящик. Вопль ужаса сорвался с губ сотрудников разведки. Они знали об его содержимом. «Фойл!» — бешено закричал Даггенхэм. «Ради бога, Фойл!» — заревел Ян Кьёвел. Фойл вытащил кусочек пирия. Цвета кристаллов йода. Размера сигареты. 1 фунт твердого раствора трансплутониевых изотопов. «Пире!» — выкрикнул он, обращаясь к толпе. «Держите его! Это ваше будущее! Пире!» Он швырнул кусочек в гущу людей и добавил. «Сан-Франциско!» Фойл джонтировал в направлении Сент-Луис-Денвер-Сан-Франциско. Там было 4 часа пополудни. Улицы кипели озабоченно снующими служащими. «Пире!» — взревел Фойл. Его дьявольская маска налилась кровью и устрашающе горела. «Пире! Он ваш! Заставьте их рассказать вам, что это!» «Ном!» — обратился он к прибывшим преследователям и джонтировал. В толпе оцепеневших от ужаса лесорубов, торопящихся к своим бифштексам с пивом, возникла кошмарная фигура с тигриным оскалом. Фигура размахнулась и бросила что-то в гущу людей. «Эй, вы там! Слышите меня? Пире! Хватайте! И без вопросов! Слышите там, вы!» «Пусть вам расскажут про пире, и все!» Даггенхэм, Ян Кьёвел и прочие, джонтирующие за Фойлом с секундным опозданием, услышали «Токио! Императорская площадка!» Он исчез за миг до того, как до него долетели их пули. Фойл побывал в Бангкоке, где дождь лил, как из ведра, в Дели, где бушевал муссон, преследуемый по пятам гончими псами. В Багдаде в 3 часа ночи его встретили с пьяным умилением завсегдатаи ночных баров, джонтирующий вокруг света, вечно опережая время закрытия на 30 минут. В Лондоне и Париже стояла полночь. Шумные толпы на Елисейских полях и Пикадилли бурлили, как море, от странных действий и страстных призывов Фойла. Проведя своих преследователей за 50 минут почти полный путь вокруг света, Фойл позволил им в Лондоне настичь себя, повалить, вырвать из рук сейф из Иси и пересчитать оставшиеся кусочки пиря. «Для войны осталось достаточно. Вполне достаточно для полного уничтожения, если посмеете». Фойл смеялся и рыдал в истерическом триумфе. «Миллиарды на оборону, ни гроша на выживание». «Ты понимаешь, что ты наделал, убийца!» — закричал Даггенхэм. «Я знаю, что сделал. 9 фунтов пири разбросаны по миру. Одна мысль, и мы... Как забрать его, не говоря им правды? Ради бога, Ео, осади эту толпу, они могут услышать. Это выше наших сил. В таком случае джонтируем». «Нет!» — прорычал Фойл. Пусть слышат все!» «Ты сошел с ума. Только безумец дает заряженный револьвер несмышленному ребенку. Прекратите относиться к ним, как к детям. Объясните им про заряженный револьвер. Откройте все!» Фойл свирепо рассмеялся. «Только что я положил конец последней тайне. Больше никаких секретов. Никаких указаний детишкам, что для них лучше. Пусть взрослеют. Пора». «Господи, да он на самом деле потерял рассудок». «Разве? Я вернул жизнь и смерть в руки людей. Простого человека слишком долго бичевали и вели такие одержимые, как мы. Необузданные, неукротимые люди. Люди-тигры. Они все время подхлестывали мир. Мы все тигры, все трое. Но кто мы такие? Какое право мы имеем решать за всех? Пусть мир сам выбирает между жизнью и смертью. Почему мы навьючены такой ответственностью?» «Мы не навьючены», — тихо пробормотал Ян Кьёвел. «Мы одержимы. мы вынуждены принять ответственность, которой страшится средний человек. Так пускай перестанет страшиться, увиливать, пускай прекратит перекладывать свой долг и свою вину на плечи первого попавшегося выродка, который поспешит принять их на себя. Или нам суждено вечно быть козлами отпущения? «Будь и ты проклят», — бушевал Дагенхем, — «неужели до тебя не доходит, что людям доверять нельзя? Они сами не знают, чего им надо». «Так пусть узнают или сдохнут. Мы все в одной упряжке. Будем жить вместе или вместе умрем». «Хочешь сдохнуть из-за их невежества? Тебе придется найти способ собрать все кусочки пири, не взлетев на воздух». «Нет, я в них верю. Я сам был одним из них до того, как стал тигром. И каждый может стать необыкновенным, если его встряхнуть, как меня, если его пробудить». Фойл неожиданно вырвался и джонтировал в бронзовую голову Эроса, 50 футами выше Пикадилли, откуда яростно завопил. «Слушайте меня! Слушайте все! Буду проповедь читать! Я!» Ему ответил снизу дружный рев. «Вы свиньи! Вы гниете, как свиньи, и все! У вас есть многое, вы же довольствуетесь крохами! Слышите меня, вы! У вас есть миллионы, а вы расходуете гроши! В вас есть гений, а мысли, что у чокнутого. В вас есть сердце, а вы чувствуете лишь пустоту. Вы все, каждый и всякий». Его осыпали насмешками, над ним глумились. Он продолжал со страстной истерической яростью одержимого. «Нужна война, чтобы вы раскошелились. Неужели нужен хлыст, чтобы вы соображали? Нужен вызов, чтобы пробудить гений. Остальное время вы пускаете слюни. Лентяи, свиньи, вы все! Ну хорошо, вызываю вас, я! Сдохните или живите в величии! Сдохните, сволочи! Будьте вы прокляты или придите ко мне, Гулли Фойлу, и я сделаю вас великими! Я помогу вам встать на ноги! Сделаю вас людьми!» Настоящее. Ригель в Орионе из сине-белой, 540 световых лет от Земли, в 10 тысяч раз ярче Солнца, котел чудовищной энергии, окруженный 37 громадными планетами. Фойл завис в космосе, замерзая и задыхаясь, лицом к лицу с судьбой, в которую верил, но которая оставалась непостижима. Завис в космосе на ослепительный миг, такой же беспомощный, такой же ошеломленный и такой же неизбежный, как та первая рыба, выползшая из моря с выпученными глазами, посмотреть на доисторический берег у истоков жизни. Он джонтировал, обращая паранастоящие в настоящие. Вега в Лире, звезда типа А0 в 26 световых годах от Земли, беспланетная, окруженная роем сверкающих комет, прочеркивающих огненные хвосты на небесном своде. И вновь он обратил настоящее в настоящее. Канопус, желтый как солнце, гигантский, грозовой, в безмолвных просторах космоса, свидетель появления некоего создания, создание у которого когда-то были жабры. Создание зависло, выпучив глаза на берег Вселенной, ближе к смерти, чем к жизни, ближе к будущему, чем к прошлому, в 10 лигах за краем света. Создание пораженно глядело. Настоящее. Альдебаран в тельце. Одна из пары чудовищных красных звезд, чьи 16 планет неслись по эллиптическим орбитам вокруг взаимно вращающихся родителей. Он мчался через пространство-время с растущей уверенностью. Настоящее. Антарес, красный гигант, спаренный подобно Альдебарану, 250 световых лет от Земли, 250 планетоидов с размером Меркурия, с климатом Эдема. И, наконец, настоящее. Он находился на борту Намада. Мойра нашла его в инструментальном шкафу Намада, свернувшемся в зародышевый комочек, с горящими священным откровением глазами. Фойл спал и размышлял, переваривая свое величие. Он очнулся от мечтаний и выплыл из шкафа, обжигая Мойру слепыми очами, минуя пораженную девушку, которая отступила назад и упала на колени. Фойл бродил по пустынным проходам и, наконец, вернулся в утробу шкафа. Там он свернулся снова и был утерян. Она коснулась его. Он не шевельнулся. Она произнесла имя, выжженное на его лбу. Он не ответил. Она повернулась и кинулась вовнутрь астероида, в святая святых, где правил Джозеф. «Мой муж вернулся к нам», — выпалила Мойра. «Твой муж? Человек-бог, который нас уничтожил». Лицо Джозефа потемнело от гнева. «Где он? Ты не тронешь его? Долги нужно платить. Покажи мне его». Джозеф прошел за ней к шкафчику на борт Намада и посмотрел пристально на Фойла. Ярость на его лице сменилась изумлением. Он коснулся Фойла и обратился к нему. Ответа не последовало. «Ты не можешь его наказать», — сказала Мойра. «Он умирает». «Нет», — тихо промолвил Джозеф. «Он не умирает. Он грезит. Я, жрец, знаю эти грезы. Придет время, и он очнется. И откроет нам, своему народу, все свои помыслы. И тогда ты покараешь его». «Он уже покарал сам себя», — задумчиво произнес Джозеф. Джозеф устроился рядом со шкафчиком, готовый ожидать пробуждения. Мойра побежала по изогнутым коридорам и вернулась с серебряным тазиком теплой воды и серебряным подносом с едой. Она обмыла Фойла нежно и опустила перед ним поднос как приношение. Потом она устроилась рядом с Джозефом, рядом со всем миром. Ждать пробуждения. Вы слушали фантастический роман «Тигр, тигр». Автор Альфред Бестер. Читал Олег Шубин.